«Приятно познакомиться, господин Плессир». Я согнула ноги в коленях и опустила голову, имитируя поклон. «Рада видеть вас на празднике». «Очаровательно», — приложился к руке подслеповатый старичок и поднес к глазу пенсне. «А кто ваш спутник?» Господин Плессир был без маски, но в высоком тяжелом парике, увенчанном золотой короной. При каждом поклоне волосяная конструкция так и норовила свалиться с головы старика на того, кому не повезло оказаться его собеседником. Я предусмотрительно сделала полшага назад и покосилась на Демиурга. «Таинственный благодетель, как и вы», — выдала я заученную заранее фразу. Старичок оказался доволен ответом, как и стоящий рядом Демиург, сделавшийся на удивление молчаливым. В отличие от моей, маска создателя Ордена Крона почти полностью скрывала лицо, демонстрируя взору лишь подбородок с неизменной ямочкой. Господин Демиург за короткий срок обрел положенную безупречность, успел отмыться от грязи, переодеться в подбитый пурпуром камзол и обернуть вокруг шеи шарф из тонкого полотна, завязав его в пышный бант и пустив концы на грудь. Ноги мужчины украшали туфли с золочёными пряжками, а перстни на длинных пальцах прятались под кружевом манжет. Но и этого показалось недостаточно для преображения. Волосы Демиурга побелели, а в прорезях маски снова мелькали одинаковые глаза, темно-фиолетовые. Судя по количеству схожих образов, пломбами решили воспользоваться многие. Создавалось впечатление, что мертвые иверийцы не просто восстали этой ночью, но еще и заметно расплодились. Господин Плессир отошел, увлекая за собой молодую остроносую девушку с тяжелыми серьгами. Из толпы тут же возник ворчливый министл, недовольно почесывающий длинную бороду. «Добро пожаловать на праздник, господин министл», — процедила я сквозь зубы. От улыбки болели щеки, и все же при виде казначея я с усилием растянула уголки губ. Изображать радушие было труднее, чем шагать по Грифорду в сопровождении толпы солдат, но я старалась изо всех сил, кочуя вслед за Демиургом от столика с угощениями к открытым настежь дверям и окнам. Из поместья лились свет и тепло. Выбегали слуги с подносами, доносился смех и сплетни. Широкая площадь, на которой когда-то мы ужинали вдвоем, сегодня была забита гостями. «А, Юна!» — проскрипел неприятный бородач. «В таком виде, пожалуй, я бы смог продать тебя даже в Тимберию за мешок кристаллов». Селаван Министал не потрудился нарядиться в костюм, а лишь накинул королевскую мантию на одно плечо. Видимо, решил, что правителям прошлого и этого будет достаточно. «Теперь Орден Крона заплатит за меня дороже», — едко ввернула я, запрокидывая голову. Так стало немного легче. Громоздкая прическа тянула виски, запах цветущих растений врезался в ноздри. На террасе было тепло, как в погожий весенний день. От пестроты и духоты кружилась голова. Что за глупая традиция — тратить магию на буйное цветение в разгар зимы? Цветы были повсюду — в каменных вазах, в низких кадушках вдоль забора, на ближайших клумбах, специально расчищенных от снега к празднику. Вдобавок мелкие пташки перелетали с куста на куст и тоненько верещали. Птиц привезли с юга специально ко дню династии. «Оставлю тебя ненадолго», — Демиург заметил кого-то у алых ворот и в мгновение ока смешался с толпой. А я была только рада остаться в одиночестве. Насколько это вообще возможно посреди шумного праздника? Маскарад разгорался подобно лучине. и я находила в нем некоторую прелесть. Загадочные маски вокруг интриговали, злословили, хохотали, оставаясь неузнанными. Была в этом нарочитом притворстве изощренная свобода от чужого мнения и от самого себя. Расшитые жемчугом высокие шляпы, перья, драгоценности, блеск атласа, сверкающие маски скрывали лица и намерения. В день династии лживых королей мне казалось это особенно уместным. Каждый третий не поленился воспользоваться магией преображения, чтобы приобрести вид правителя. Мне встретилось несколько прекрасных милир, парочка вооруженных галеофов и даже выбеленная пудрой болезненная визулия. А уж тибров иверийских было не счесть. Минимум пятеро, включая Министела, седина которого и без пломпа походила на цвет волос великой династии. Я снова запрокинула голову и растерла уставшую шею. Сощурилась от яркости. Сотни фонарей, казалось, парили надо мной в воздухе. Их привязывали к деревьям и натянутым над головами веревкам. За спиной тут же возник Тать с грязно-бурым лицом, с серебристой повязкой на голове. Пышная борода его была причесана и выкрашена в зеленый цвет. «Развлекаешься, мелкая?» Он шагнул к столику с угощениями, резво опрокинул стакан и заживал куриную ножку. «Тебя послали следить за мной?» — без интереса спросила я. С обеда во рту у меня не было ни крошки, но есть не хотелось. Наоборот, нутро сжималось и сворачивалось от неприятных ощущений. Ленты туго давили на ребра. Но я все же набрала полную ладонь гладких виноградин и горсткой отправила в рот. «А чего за тобой следить?» Тать был в веселом настроении и низко хохотнул. «Ты так на хвосте целый квертинт водишь!» «Что с Грифордом?» Я поперхнулась и даже жевать перестала, вспомнив о вчерашнем дне. «Успели вывести? А если и за вами тоже следили?» «Господин самого Менделя перехитрить может, ясно?» — хмыкнул Тать и перевел тему. «Ну как тебе здесь?» На главной аллее у святилища Нарцины сверкнули вихрем искры, и толпа громко заверещала. Оркестр грохнул бодрой музыкой. «Скучно», — пожаловалась я. «Никого не знаю. Да и меня, кажется, мало кто знает. Не понимаю, зачем Демиург притащил меня сюда?» «Тише, тише!» — скинулся Тать, озираясь. «Ты язык-то попридержи, мелкая. Не стоит называть господина, даже если нас никто не слышит». Он откусил еще кусок и указал обглоданной ножкой в сторону. «Вон тот, в шлеме рыцаря, видишь?» «Рядом с святой колонной?» Я привстала на носочки, поскольку обзор загораживала дамская маска с высоким пучком ярко-синих перьев. «Он самый». «Молодой князь Велисмунд Велопольский. Последний из княжеского рода. Приехал тайно на маскарад, чтобы почтить орден своим присутствием». Татовский сунул мне в руки бокал вина. «Почему тайно?» Я охотно вовлеклась в сплетню и глотнула напитка. «Велисмунд поддерживает сопротивление». Татовский тоже выпил. «Те, кто сомневаются в служении ордену, могут склониться на нашу сторону, узнав в рыцаре столь могущественного покровителя». «Все равно не понимаю, при чем тут я?» Я отвернулась, глотком осушила бокал и схватила пирожное с лимонным кремом. Хмель почти мгновенно ударил в голову. Я крепко зажмурилась, прогоняя внезапное опьянение, и уставилась вдаль, туда, где невозмутимый дворецкий наполнял черпаком бокалы из сверкающей изумрудными гранями вазы. Зеленая жидкость пенилась и пузырилась, однозначно выдавая полыний шторм. К диковинному напитку выстроилась целая очередь. Еще один белоголовый тибр в парадной мантии, вертлявая женщина пышного телосложения в цветастых шароварах, человек непонятного пола в глухой расписанной золотом маске. «Представь, она каждый свой день начинает с бокала игристого баторского вина, который вносит в ее будуар приезжий воин из тахарийцев». Высокая леди с розовыми волосами и блестящей алмазной рыбкой-заколкой протиснулась между мной и Татем. «Должно быть, ей до отвращения надоел собственный муж». Женщина-русалка одарила меня надменным взглядом, пригладила переливчатые чешуйки на обтягивающей юбке и отвернулась к подруге. «Ведь бывает же так, чтобы надоел собственный муж», — рассмеялась ее закутанная в прозрачный шелк спутница. «Нет любовника выносливее искусного воина, ясно?» — вступил в разговор Тать, сверкнув своей самой очаровательной улыбкой. Обе кокетки игриво скользнули взглядами по крепким плечам Татовского и даже не испугались его кривой рожи. Возможно, решили, что она часть костюма. Я закатила глаза и оставила бойца развлекаться флиртом с высокородными красавицами. Отошла в тень вьюнка с неестественно крупными цветами, прихватив с собой еще один бокал вина. Напиться — отличная идея на сегодняшний вечер. Хоть этим унылый праздник в приюте ордена выгодно отличается от танцулек в бестиатриуме. Я набрала полный рот вина, безуспешно поискала глазами демиурга, рассмотрела вязь татуировок на полуобнаженном теле с головой медведя и наткнулась взглядом на высокую мужскую фигуру с руками кровавого мага. Протолкнув напиток в горло и отступив еще дальше в тень, я инстинктивно напряглась. Хотя, с чего бы? Просто кто-то из гостей оказался столь оригинален, что вместо иверийца решил нарядиться черным консулом. День династии и маскарад вполне это позволяют. И все же странно. Словно нарочно демонстрируя почерневшие на предплечьях вены, незнакомец повыше закатал рукава белой сорочки. Он о чем-то оживленно беседовал с важным господином, а я никак не могла отделаться от ощущения, что знаю каждый волосок на его теле, каждый шрам и каждый изгиб. Что он и есть моя судьба, которую я искала среди тысячи лиц, в шумных звуках боя и в тишине библиотечных ярусов. А моя судьба всегда была рядом. Вино моментально показалось кислым, и я выплюнула его в ближайшую вазу с камелиями. Живот скрутило резкой болью, а затылок полоснуло так, словно кто-то дернул рывком за волосы. Теперь я с жадностью изучала мужскую спину. Пыталась найти подтверждение своему ошибочному узнаванию, но только сильнее притягивалась к нему. Неосознанно, как тянется слепой котенок к запаху молока. Бывает, смотришь на человека и глазами выделяешь его из тысячи, потому что в его движении, в коротком повороте головы, в том, как пальцы обхватывают бокал с полыньем штормом, и даже в том, как вздымается его грудь при дыхании, видишь самый близкий на свете образ. «Это он», — подал голос Каас, приглушенной тканью пышной юбки. «Это не он», — вслух сказала я и тихо двинулась по кругу, чтобы заглянуть незнакомцу в лицо. Оно, как назло, казалось скрыто под маской, такой же черной, как его волосы и руки. Мужчина резко развернулся, и в этот момент, вглядываясь в хищный профиль зловещей маски, я вдруг отчетливо поняла, что это не мой ментор. Что сознание снова и снова играет со мной полюбившуюся злую шутку, которая каждый раз работает безотказно. А я, как глупая и доверчивая кукла, легко поддаюсь на эти игры разума, позволяя эмоциям управлять собой. Даже не пытаясь рассмотреть под высоким воротником черного паука, я резко развернулась и почти на ощупь двинулась прочь. Вниз по каменной лестнице, ведущей прочь от террасы. На высокой стене по правую сторону то и дело вставали тени, но я не остановилась. Наоборот, ускорила шаг, перепрыгивая через ступеньку. В воздухе праздничной ночи разливалось уже не волшебство, мистика и тревога. Я бежала прочь от своего главного страха, не позволяя ему вновь завладеть мной. По мере спуска влажная духота сменилась зимней прохладой, и это отрезвило разум, потянуло сыростью и снежным холодом. Я с разбегу припала к резным воротам, запутавшись в платье и тряхнув выбившимися прядями. Сорвала маску, глотая морозный воздух, как исцеляющий эликсир. По ту сторону ограды сверкнула подмерзшая гладь озера, спокойного, темного, похожего на Фарлби. Отчего-то впервые за все время захотелось домой. И еще захотелось. О, Рефт, просто дорезив в глазах до острой боли в сердце, захотелось увидеть Джера. Так сильно, как никогда раньше. Прямо сейчас, немедленно, чтобы он оказался рядом. Больше всего на свете, больше, чем могущество или победы над верийским гнетом, больше самой отчаянной мести. Кажется, в этот миг я променяла бы все на свете только за то, чтобы... «Юна!» — раздалось сзади. Я прикусила губу и посильнее стиснула сумку, ощущая сквозь пушистую ткань очертания бестолкового, нелепого хоботорога. Три вдоха по три секунды. Это все вино. Я перебрала с хмельным напитком и поддалась чувствительности. Стоило взять себя в руки и вернуться в реальность. Я обернулась и посмотрела на крепкую фигуру мужчины в самом начале лестницы. За его спиной свет заливал пространство террасы, мелькали люди. Отсюда, из темноты, я, пожалуй, могла и его принять за своего ментора. «Господин ищет тебя», — сообщил Тать. «Иду», — устало выдохнула я и подняла юбки, чтобы взобраться обратно в пекло маскарада лицемерия. «Дурацкие юбки! Ненавижу платья! Всегда знала, что дамская одежда — сплошные ограничения и неприятности. Еще и маска — это... глупости!» Так и не надев лисью морду, я просто выкинула ее в мокрый сугроб. Все равно не умею притворяться. Еще и сумку с хоботорогом хотела выбросить следом, но все-таки пожалела. «Гостей в этом году будет развлекать менестрель!» Тайд сжал мою ладонь и дернул так, что я чуть не пропахала носом побитые замшелые ступени. «Гений тибрийский! Слышала когда-нибудь?» «О-о-о!» — улыбнулась я внезапной догадке, порадовавшись тому, что могу отвлечься. «Много-много раз!» «Серьезно?» — недоверчиво скривился Тать. «Обожаю его!» — поведала я чистую правду. «Никогда бы не подумал, что ты разбираешься в музыке!» Голос Демиурга зазвучал совсем рядом. Создатель ждал у ограды. Довольный, расслабленный и таинственный. «Так и не скажешь, что всю ночь провел на ледяном острове и в нервном напряжении. Я даже позавидовала его умению держать себя, не выдавая усталости. Я еще смогу вас удивить», — пообещала я. Татовский буквально сдал куклу Юну Горст с рук на руки. Видимо, все-таки получил задание следить за мной на празднике. После мозолистой, сухой и горячей ладони Тати касание прохладных рук Демиурга показалось изысканной лаской. Он нежно прошелся кончиками пальцев по моему запястью, как всегда, не придавая большого значения прикосновению. Но я отчего-то вздрогнула. Должно быть, впечатлилась недавним видением и общей атмосферой торжества. «Идем». Господин взял меня под руку и повел сквозь толпу. Я покорно двинулась рядом, подстраиваясь под его шаг. Завертела головой во все стороны, стараясь найти того кровавого мага в толпе, но тщетно. Вот темноволосый мужчина в белой сорочке, но ниже ростом и толще. У столика с пирамидой бокалов еще один брюнет с почерневшими руками наслаждается десертом. Не тот. Еще один схожего роста и образа веселит стайку торжественно нарядных масок. Тоже не он. Увлекшись, я не заметила, как мы пересекли площадь и остановились ближе к притихшему оркестру, в тени беседки, увитой розами. Вид отсюда открывался не самый удачный, зато пышный куст с нежными бутонами служил отличным укрытием. Запах роз впился в ноздри, привычно вызывая знакомую дурноту. Я уткнулась носом в мужское плечо, чтобы заглушить навязчивый аромат. Демиург от неожиданности отпрянул, посмотрел удивленно и как-то с недоумением. Потом воспользовался положением и деликатно приобнял меня за талию. «Из самой столицы Квертинда!» — донесся голос Марианны из-за спин собравшихся в круг гостей. «Великий король Балат и повелитель слова! Гений Тибрийский!» Явление барда встретили весьма сдержанными аплодисментами, чему он ни капли не смутился. А я захлопала громко и яростно, отчего стоящая впереди леди в кружевной полумаске обернулась и скривила губы. Ну и пусть. Зато бард легко нашел меня в толпе и, сняв свой желтый берет, задорно поклонился до самого пола. Довольная, я помахала ему и улыбнулась. Может, это было нарочито, но просто необходимо мне сейчас. Тренькнули струны, утихомирив толпу, и после короткой паузы в воздухе разлилась напевная, проникновенная, знакомая мне до каждой нотки мелодия. Я мгновенно погрузилась в сладкое забытье, в полудрему, и была готова услышать голос сирены, поющий о том, как сладок сна конец. Но вместо нее запел бард высоким, бархатистым голосом умелого сказителя. «Смотри же на себя чужим, холодным взглядом. Кем стала ты теперь и служишь ты кому? Не свет горит в тебе, а месть коварным ядом все манит и влечет к душе пропащей тьму. Могла бы ты пойти дорогой чести доброй, со смертью не играть, судьбе не возражать. Но, сделав выбор раз, ты больше не способна стать той же, кем была, и двинуть время вспять. И вновь перед тобой есть два пути опасных. Какой из них верней, не знает даже тот, кто проклял королевство, божественную властью, кто Квертинду сулит трагический исход. Влечет тебя туда, где новые вершины горят во тьме ночной сиянием любви, а долг зовет к мечте заветной, нерушимой, погибелью врага закон установить. Две правды, две судьбы, две разные дороги ведут в один конец, одна другой темней. Но с кем разделишь жизнь в финальном эпилоге? чей Квертинд для тебя окажется важней. Дивная мелодия струилась сквозь толпу, вытягивала на поверхность самые сокровенные чувства. Гости притихли, заворожённые лирической балладой и талантом гения Тибрийского. Я тоже притихла. Пропали мысли, сомнения, тревоги. Душа как будто исцелилась от всякого недуга и взмыла вместе с высокими нотами к ярким фонарям над нашими головами. Я не могла оторвать взгляд от пальцев барда, между которыми сверкали золотистые искры. Он создавал свою балладу на глазах сотни зрителей, и это было невероятно. Но еще невероятнее было то, что менестрель будто бы пел специально для меня и пел о чем-то важном. Он не сказал ничего конкретного и в то же время сказал так много, как будто сулил мне роль путешественницы, стоящей на перепутье. В его песне было послание, откровение и предсказание. Из оцепенения я вышла одновременно с окружающими и почти побежала со всеми к исполнителю загадочной баллады, туда, где автор принимал заслуженные комплименты. Но Демиург удержал меня, силой заставив остаться на месте. «Не спеши», — негромко сказал мужчина. «Менестрели являются на подобные торжества, чтобы выразить почтение хозяевам, но никак не наоборот». Он едва заметно повернул голову и шепнул что-то молодому парнишке, стоящему позади. Тот резво сорвался с места, выждал удобный момент и буквально умыкнул барда из-под носа восторженных зрителей. «Сегодня волшебная ночь», — шепнул мне Демиург на ухо перед тем, как гений Тибрийский предстал перед нами. «И я исполняю твои желания». Ответить что-то колкое я не успела, поскольку меня окатило волной обаяния от лучезарной улыбки барда. Он прижимал вензельную лютню, как ребенка, и светился такой чистой радостью, будто магия нарцины была сродни кровавой. Невероятно заразительно. Я чуть было не кинулась обниматься, но вовремя вспомнила, что играю роль спутницы хозяина маскарада, поэтому должна быть достойной почтения. «Гений Тибрийский!» Искренне улыбнулась я в ответ. «Последний раз мы виделись ровно год назад. Ты тогда исполнял балладу будущего короля. Помнишь меня?» «Юногорст», — чарующим голосом пропел бард и приложился к моей руке. «Ваше имя не изменилось, но за этот год вы, подобно утенку, превратились в прекрасную лебедь». «Это комплимент?» — опередил мою благодарность Демиург. Безымянный бард вздрогнул от его голоса и посерьезнел, будто незамысловатый вопрос был укором или угрозой. «Уверена, что да», — ответила я за барда. «Этот музыкант просто не знает другого способа общения с женщинами». От похвалы я немного смутилась, пригладила прическу и попыталась скрыть шрам на предплечье, одним боком спрятавшись за Демиурга. «Моей спутнице нравится ваша баллада», — повелительно сообщил Демиург. «Вы пришли на праздник один?» Он взял с ближайшего подноса высокий бокал на тонкой ножке и предложил барду. Тот охотно принял напиток, жадно приложился и одним глотком влил в себя лучшее баттерское вино. Резко выдохнул хмельные пары и с жаром ответил. «Эта баллада и есть моя спутница в любом приключении!» «Скажите же сами, хороша ваша спутница или дурна?» Демиург снова меня опередил, явно наслаждаясь беседой и положением. «Разве может бард судить свое творение?» Без шуток ответил музыкант. «Оно все равно, что дитя для матери. Любимо в любом обличье». «И кому же вы предлагали ее на суд?» — напирал Демиург. «Самым строгим и могущественным целителем». Менестрель уважительно поклонился, стащив с головы берет и мазнув длинным пером каменные плиты. «Вроде вас». «Неужели?» — рассмеялся Демиург. «И вы знаете, кто я?» «Конечно, ваше величество», — подтвердил бард, надевая обратно нелепую шапку, цветом схожую с моей сумкой. «Вы — Дормунд Иверийский, величайший король Квертинда и его пределов». «Такой уж величайший», — хитро прищурился создатель Ордена Крона. «Настолько, насколько позволяют баллады», — слукавил музыкант. Неожиданная разговорчивость Демиурга удивила меня. Я с открытым ртом следила за странной перепалкой, пытаясь уловить суть. Кажется, они оба говорили на ином языке, понимая какие-то скрытые смыслы слов и предложений. «Вы хитрее, чем пытаетесь выглядеть», — не то похвалил, не то уличил Демиург. «И баллады ваши похожи на пророческие. Может, вы тот, кто стоит за спинами квертинцев? Тот, кто способен одним словом изменить судьбу королевства?» «Я обычный бард». Гений Тибрийский сам взял еще один бокал с подноса, подумал и схватил наколотый на вилку кусок сыра. «Барду надлежит рассказывать историю, но не вмешиваться в ее ход, отдаваться последовательности и не перечить богам». «Ну что ж», — потерял интерес Демиург, «тогда призываю вас отдаться во власть хмеля и насладиться праздником». Бард взглянул осоловевшим взглядом, снова принялся слюнявить мою ладонь и хотел еще что-то добавить, но внезапно мир погрузился во тьму. Все фонари разом погасли, лишив меня зрения. Над толпой прокатилась громкая «Ах!». Я напряглась и рывком задрала юбку. Схватилась за рукоять Кааса, пытаясь разглядеть хоть что-то в этой кромешной темноте. Справа, в шагах в 20, зазвенел тоненьким переливом колокольчик. Я дернулась, готовая к любой неожиданности. С другой стороны тоже послышалась звучная трель, будто маленькая птичка ответила на зов своей подружки. Рука крепче сжала кинжал. Новый звон раздался совсем рядом, и на мою ладонь, на рукояти Кааса, легла прохладная рука Демиурга. Он осторожно убрал наши руки от оружия. Кончики мужских пальцев скользнули по бедру, как капельки воды стекают по коже, и бережно вернули ткань юбки на место. Все мое тело немедленно покрылось крупными мурашками. В Иверийском замке торжественный бал по традиции начинался с колокольчиков. Губы Демиурга коснулись моего уха. После чего король с королевой открывали вечер первым танцем. Колокольчики пели теперь отовсюду. Десятки и сотни переливов заполняли душную ночь волнительным предвкушением. Вместо фонарей вспыхнули редкие свечи, освещая блеск нарядов, играя бликами драгоценностей. Торжественная толпа пришла в движение. Казалось, восторженный трепет на лицах проступает сквозь маски. «Прекратите!» Я часто задышала от волнения, духоты и прикосновений. «Я не хочу танцевать, если вы намекаете на это. Ни с вами, ни с кем-либо еще». К счастью, я неправильно поняла намек. В центр освободившейся площади вышел Селаван Министал, ведущий под руку Марианну. Оркестр подхватил их движение, и первая пара закружилась в стройном, торжественном и величественном ритме по кругу. Ледяной порыв принес вихрь снежинок, и они сверкающим кружевом взметнулись из-под юбки прелестной танцовщицы. Следующие пары включились в медленный, плавный вальс и закружились, как стрелки по циферблату. Я на секунду и правда ощутила себя в королевском замке. Пёстрые, блистательные гости вставали в ряд мерцающими тенями. В тусклом свете свечей это выглядело таинственно и завораживающе. «А чего ты хотела бы прямо сейчас?» Так же близко и тихо спросил Демиург. Околдованная нарядным вихрем танцоров, я вообще забыла, что он рядом. И даже не сразу услышала вопрос. Но через минуту все же честно попыталась задуматься о желаниях. Первой мыслью было снять неудобные тряпки, оказаться в привычной форме академии и при оружии. Второй — найти Кирмаса Лендеблайта и прикончить одной смертоносной стрелой. Но когда я подняла голову к неожиданно ярким звездам, невидимым до этого момента из-за слепящих фонарей, я вдруг вспомнила о желании, которое загадала под красной луной, и которое загадала еще раз мысленно 15 минут назад. Ладонь сама собой метнулась к черному пауку, слишком приметному на фоне открытых плеч. «Ты несносно предсказуема!» — засмеялся Демиург, и я отпрянула. «В самом деле, я даже не ожидал, что будет так легко!» Я впилась в него прищуренным злым взглядом. «Опять он за свое!» Читает мои мысли и отвечает на них до того, как они успеют оформиться в сознании. Возомнил себя знатоком человеческих душ. И непонятно, где начало его игры, а где конец. Там, в кабинете, когда мы были наедине, на секунду, на крохотное мгновение, мне показалось, что я видела этого человека настоящим, живым, что мы даже стали как-то близки. Впрочем, все, что происходило сегодня, было ложью, обманом, мороком. Из-за атмосферы праздника я легко поддавалась эмоциям, которые никогда бы не позволила себе в любой другой день. «Не боишься, что твое желание сбудется?» Яркие глаза оглядели толпу танцующих, словно мы говорили о том, как прекрасен маскарад и праздник. «Я смеюсь в лицо опасности», — подняла я уголок губ. «Кажется, вам это я еще не говорила». «Наслышан», — он положил пальцы на мой затылок. Отвратительно властный жест, от которого хотелось подсечь нахала и врезать по почкам. Но я только протестующе подняла плечи. «Я ведь сказал уже, что сегодня исполняю твои желания». Он с силой повернул мою голову к себе, заставляя смотреть в глаза. «Даже самые невероятные». Взгляд Демиурга был таким колючим и обреченным, что я растерялась и не стала сопротивляться. «Потанцуй со мной». «Это вряд ли». Я все же отвернулась, выискивая глазами поднос с бокалами вина. «У меня на этот вечер другие планы». Подумала над изяществом отказа и добавила. «Это точно не то, чего я желаю. Танцы не приносят мне удовольствия. У меня совсем нет к ним таланта. Боюсь, это испортит вечер не только мне, но и вам». «Вот так». Магистр Банфик могла бы мною гордиться. По крайней мере, я только что отказала господину Демиургу и при этом не чувствовала себя обреченной мышью под лапой сытого кота. «Я все же настаиваю». Мужчина перехватил мою руку, тянущуюся к бокалу. «Не поверишь, как много можно в танце узнать о желаниях. Своих и чужих. Из меня плохой воин, но хороший танцор. Ты останешься довольна итогом. Я ведь еще ни разу не подводил тебя, Юна». Слабая попытка вывернуть руку не принесла успеха. Собственное имя, произнесенное голосом Демиурга, отчего-то прозвучало убедительным аргументом. Ему удалось меня заинтриговать. Клянусь, я не хотела танцевать, но с каждой минутой, проведенной на веселящем карнавале, с каждой новой нотой музыки, я все сильнее и сильнее ждала чуда. Хотелось довериться этому мужчине под маской, как уже доверилась однажды в нашу первую встречу. Хотелось послушаться его, позволить вершить волшебство. Ведь он был способен на него и творил невозможное. Он знал все о моих мыслях, пожалуй, даже больше меня самой. Может, и о желаниях тоже. Всё нутро вопило, что не нужно поддаваться. Более того, на место тоскливого безразличия пришел страх. Дикий, отупляющий страх перед тем, кого боялся весь Квертинт. Как тогда в театре. Все повторялось. Музыка, его власть надо мной и... острое влечение. Мощная, как кровавая магия. Торжественная мелодия манила к мужчине, делала его центром мира, шептала: «Шагни в объятия, позволь ему сдержать слово». И я шагнула. «Отлично!» — улыбнулся Демиург, крепче сжимая мою ладонь. «Предупреждаю!» — предприняла я последнюю попытку отказаться. «В танце даже капран изящнее, чем я!» «Не думай об этом». Он коснулся губами моего лба. «Я помогу тебе». От неожиданного поцелуя я прикрыла глаза, но сразу же широко распахнула. Нельзя поддаваться обаянию господина Демиурга. Все вокруг — марионетки в его спектакле, и сегодня у меня роль одной из них. Нужно помнить о том, кто я на самом деле, и сопротивляться паутине собственных незнакомых эмоций. «Станете героем для несчастной леди, не умеющей танцевать?» Хотелось вложить насмешку, но голос сорвался на хриплый писк. «Только проводником для ее чувственности». Он убрал ладони, чтобы развязать бант на шее, и я выдохнула напряжение. Между тонких мужских пальцев белой змейкой скользнул шелковый шарф. «Это...» Голос все еще хрипел, и я прочистила горло. «Это зачем?» В ответ Демиург приложил палец к моим губам, призывая к молчанию. Обошел меня по кругу и завязал глаза. Мир снова пропал, как недавно перед звоном колокольчиков, но теперь я остро ощущала лопатками близость мужчины. «Вальс в темноте». Едва слышно выдохнул он, и мои губы сами собой раскрылись от внезапной робости. «Ты прекрасно владеешь движениями своего тела, но игнорируешь его желания. Не думай о том, как танцуешь. Забудь про разум. Доверься мне, Юна». Мне ничего больше и не оставалось. За неимением зрения, единственным ориентиром в громыхающем музыкой мире оказалась рука господина Демиурга. Он притянул меня ближе, обхватил нежно, едва касаясь, и увлек за собой. Я все еще боялась. Всего на свете. Его, себя, ставших вмиг зловещими масок и пронизывающей музыки. Боялась наткнуться на кого-то в своей слепоте или просто упасть, поэтому прижалась теснее, ощущая мужское тепло и улавливая чужие движения. Демиург сделал шаг, и я легко, даже охотно подалась следом, словно и в самом деле была марионеткой, привязанной к пальцам кукловода. Только нитями служили мои нервы, что звенели струнами в такт чарующему вальсу. Вот и все. Я шагнула не в мужские объятия, а в пропасть, куда летела теперь, набирая скорость. Как просто, оказывается, стать одной из театральных кукол господина Демиурга, одной из тех почитательниц, что становятся на колени и целуют перстень. Чем я отличалась от них? Да ничем. Для меня согласие на танец было гораздо более серьезным шагом, чем коленопреклонение. Рука мужчины легко, почти невесомо сжимала мою талию, и я двинулась сама, вслед за ним, еще до того, как он задал направление. Знала, куда он хочет вести, чувствовала телом, как напрягались его мышцы под одеждой, как двигались его бедра и как он переносил вес, чтобы сделать следующий шаг. И хотела, чтобы он не останавливался. Мой незримый партнер не требовал, не давил, не толкал. Но я подчинялась его молчаливым командам мгновенно, словно мы проделывали это вместе 1000 раз. Каждый поворот горячил кровь и заставлял сердце биться быстрее. Меня вели какие-то древние женские инстинкты, что завладели телом. Или это Демиург владел им сейчас даже больше, чем я сама. И этот запах свечей, цветущего сада, вишневого бренди и меня самой дурманил и распалял еще сильнее. О да, мне хотелось еще. О боги, мне хотелось танцевать. Хотелось остаться такой, в этом трепете, в этом легком хмеле и слепом мире, где я была наедине с собственными ощущениями и легкими касаниями мужчины, который пугал меня. Пугал и бесконечно манил. Голос оркестра взобрался по высоким нотам, застыл где-то на вершине мелодии, и моя опора на миг пропала. Я пошатнулась, потеряла равновесие, и в мой иллюзорный невесомый мир вторглись требовательные, жесткие и очень злые объятия сильных рук. На секунду мне показалось... Нет, я даже понадеялась, что Демиург позволил себе стать настойчивее. Но осознание, как назло, в этот раз не запаздывало, а опережало мысли. Оказалось, тело обладает не только инстинктами, но и памятью, что моментально подтвердил новый вдох, принесший мне с родным и до боли знакомым запахом однозначное подтверждение. Я застонала от досады и ужаса, потому что поняла, что это больше не Демиург. «Джер!» — выдохнула я и сорвала повязку с глаз. Это был он. Сейчас, сжимающий меня в объятиях. И тогда, когда я взглядом признала в черном консуле своего ментора. Хищная маска, кровавые руки мага, знак соединения на шее. Нет. Нет. Нет. Я распахнула глаза от потрясения и страха, задохнулась и рухнула бы прямо здесь, если бы крепкие тиски мужских рук отпустили меня хоть на секунду. Мы стояли прямо посреди танцующей площади. Тихая музыка зазвучала громче, быстрее и разогнала и без того бешеный ритм сердца. Слова застряли в глотке вместе с криком. Я бы могла расплавиться от стыда и гнева, который горячими острыми волнами выплескивался сквозь кожу Джера. Или он смял бы меня, как мягкий воск. Настолько сильно, до боли сжимал мое тело, еще минуту назад подчинявшаяся Демиургу. «Ты недооцениваешь мои клятвы, Юна!» В злом рокоте голоса не было ничего от моего ментора. Не дожидаясь ответа, он крутанул меня так, что я едва устояла. Оттолкнул от себя прочь, будто ненужную вещь. Но когда я уже летела вниз на каменные плиты, поймал и снова притянул к себе, крепко прижал лицом к груди. «Помнишь, я говорил, что никому не позволю влиять на тебя?» Прошипел над макушкой. Качнулся в такт музыки вместе со мной, развернулся резко так, что ткань юбки хлестнула меня по голеням. Легко положил руки на плечи и обжег шею дыханием. «Даже если ты сама настойчиво ищешь чужого влияния!» Сквозь его шепот сочился яд. «Не пытайся от меня убежать!» Почувствовав свободу и подгоняемое животным страхом, я рванулась прочь, но Джер схватил меня за запястье. Я едва не взвыла от боли. Мужские пальцы впились в обнаженную кожу, как зубы икша. Он снова рывком развернул меня к себе, и я оказалась лицом к лицу с ментором. С ментором, абсолютно изменившимся к маскараду, с темными волосами, мутациями кровавого мага и агрессивной яростью в жуткой черноте огромных радужек. Непроизвольно я изогнулась, отклонилась назад так сильно, как только могла. Он навис надо мной ожившим кошмаром. И в этот миг я очнулась. Раскаяние и ярость вырвались крупной дрожью. Я попыталась оттолкнуть от себя Джера, затрепыхалась пойманной птицей. Уперлась в подбородок, замолотила руками и ногами, надеясь попасть хоть куда-нибудь. Сгруппировалась, попробовала ударить каблуком по мужской голени или коленом в пах. Любой подлый прием, только бы он меня отпустил. «Мне казалось, сегодня ты полюбила танцы», — издевательски ухмыльнулся Джер, легко уворачиваясь от моих нервных попыток ему навредить. «Или все дело в партнере?» «Нет», — всхлипнула я в ответ. «Нет, дело не в партнере. Нет, я не полюбила танцы. Нет, ты не можешь быть Кирмасом Линдеблайтом. Нет, я не влюблена в Демиурга. Нет, я больше не хочу продолжать. Нет, ты не должен показывать ярость у всех на виду. Нет, тебя просто не может быть в приюте Ордена». «Нет, нет, нет», — простонала я вслух, когда он выкрутил мои руки. Пара слева остановилась, с недоумением и любопытством наблюдая за нашей борьбой. Рядом с ней застыли еще двое танцоров, прикрылись ладонями и, кажется, потешались над диковинным зрелищем. Мы становились центром внимания. «Отпусти!» — взмолилась я. Джер скрипнул зубами, подхватил меня на руки. Но я изогнулась, вывернулась ужом и даже попыталась укусить его за плечо. Он гость в приюте Ордена, а я — его часть. Я знаю двор и сумею спрятаться на просторах сада, в поместье или в стойлах. Только бы вырваться. Боги, дайте мне сил вырваться. Для меня сейчас не было ничего страшнее, чем остаться наедине с ментором. Еще немного, и я уже почти упала на каменные прогретые плиты двора, чтобы со всех ног рвануть в темноту, но Джермонт снова поймал меня. На этот раз позорно перекинул через плечо, как непослушного ребенка, и быстрым шагом двинулся сквозь толпу. Обессилев от шока и растерянности, я подняла голову и сдула с лица волосы. Теперь на нас смотрели все. Маски и лица наблюдали за представлением, в котором у меня была роль уже не куклы, а жертвы. Казалось, все до единой нарисованные улыбки, ехидные, коварные, сочувствующие и насмешливые, предназначались мне одной. Демиург стоял в тени беседки. На его руку опиралась мрачная Элигия. Она была без маски, но гримаса обиды и бессилия меняла красивое лицо до неузнаваемости. «Ну, конечно! Как я могла забыть?» «Это наверняка госпожа Велильер привела Джера на маскарад в качестве спутника. Надо было скинуть ее с облачного моста, пока была возможность». Певичка рванулась вслед за нами, но создатель Ордена Крона удержал ее, как недавно удерживал меня. Господин Демиург поймал мой умоляющий взгляд и довольно кивнул. Только теперь я поняла, что он исполнил мое заветное желание. Ведь больше всего на свете я желала, чтобы появился Джер и забрал меня с праздника, на котором я чувствовала себя лишней. И в этот миг, глядя в глаза Демиурга и улетая прочь от маскарада сплетен и буйного лицемерия, я осознала такую простую, но такую сложную истину. Бойтесь своих желаний. Бойтесь, ибо они могут сбываться. Невозможно смеяться в лицо опасности, если ею вдруг становится твое сбывшееся желание. Легко грезить о мечте, когда она кажется невероятной, далекой и несбыточной. Но стоит ей воплотиться, и она может стать самой настоящей угрозой. От этого открытия ты теряешься настолько, что хочется вернуться обратно в томительное ожидание, чтобы подготовиться, обдумать все лучшие и худшие стороны, встретить долгожданный момент своей жизни во всеоружии, чтобы знать, что с этим делать и как это пережить. Пролетать вниз головой мимо стен лабиринта на спине разъяренного ментора — не самая лучшая поза для встречи своей мечты. Попытки выбраться из плена я оставила еще в тот момент, когда мы нырнули в темное сырое нутро зеленых коридоров, прячась от сотен любопытных глаз. И не потому, что эти попытки были обречены на провал, а потому, что я вспомнила: убегать от ментора черного паука — плохая идея. Сейчас я не только осознавала это, но ощущала всем сердцем, особым чутьем. Джер ни за что не отпустил бы меня. Менторские чувства и ответственность здесь были ни при чем. Хоть он и имел безупречный авторитет идеального наставника, происходящее вряд ли можно было назвать очередным уроком. Магистром владели исключительно звериные мужские инстинкты, не поддающиеся никакой логике. В этом-то и заключалась проблема. Джер учил меня сражаться, нападать первой и бить наотмашь, а упав, подниматься и держать удар. В моих лучших грезах я видела гордость в его глазах за мою победу в битве. Представляла, как мы встанем однажды на равных, бок о бок, быть может, в новой грядущей войне. Я внимала его наставлениям и гордилась тем, как оправдываю ожидания. Ментор требовал подвергать аналитике каждое действие, вести переговоры и добиваться своих целей. Я успешно тренировала этот навык на всех, кого встречала на своем пути. Мейлори Юнагорст под руководством Джермонда Десента стала одним из лучших бойцов курса и факультета, настоящим лидером собственной банды и легендой Академии. Да, хороший ментор научил меня многому, кроме одного — быть женщиной. И сейчас, повисшая на его плече, распаленная безумными танцами и беззащитная перед его ревнивой яростью, я уже не смеялась в лицо опасности. Я тряслась от холода, липкого страха, лихорадочного возбуждения и ужасающего вида ментора. Хаотично отбивалась от громкого воя Кааса, стучащего кровью в висках: «Это он!» И пыталась сообразить, как же мне пережить свою мечту — остаться наедине с Джером, неожиданно превратившимся из ментора в мужчину. Может, поставишь уже?» Наконец, не выдержала я, когда звуки музыки остались далеко позади. Спросила без особой надежды на успех, просто потому что тщетно пыталась справиться с пронизывающей паникой, которую Джер, конечно же, ощущал. Но он поставил. Стряхнул с себя так резко, что я чуть не сломала ногу при приземлении. Навис надо мной так же, как несколько минут назад в танце. Впился черным тяжелым взглядом. «Ты убила меня из-за Кирмаса Линдеблайта», — подал голос Каас. Я вжала голову в плечи, хлюпнула носом, обхватила себя руками. Изо всех сил попыталась сосредоточиться на грядущей беседе, уговорить себя, что жуткий образ — обычная ментальная иллюзия для маскарада. Я и сама в прошлом году выглядела так же, благодаря пломпу магистра Риина. Но мозг, увы, больше верил увиденному, чем доводам разума. Чернота заливала почти все глаза Джера, потемневшие руки не оставляли просвета в коже. И даже из-под ворота к мужскому виску тянулась черная венка. Воистину, судьба все злее насмехалась над юной Горст. «Хочешь красивой жизни?» — рявкнул мужчина. Я подпрыгнула и едва не заревела. «Нет, это точно не мой ментор. Ведь он, как никто другой, знает, что этого я не хочу». Но вместо оправданий снова хлюпнула носом и уставилась на черного паука на мужской шее. Захотелось схватить его, срезать с кожи этого человека, чтобы вернуть на место моему родному, понимающему, хорошему ментору. «Нет», — выдала я то, что без конца повторяла с тех пор, как его увидела. «Троллье дерьмо! Да как взять себя в руки, когда перед глазами стоит оживший ужас в виде черного консула? От Джера сегодня даже пахло по-другому. Сквозь привычный родной запах пробивался горький полыний дух и приторно-сладкий аромат дамских духов. Чтобы отвлечься, я обвела глазами бархатистую зелень стен, мокрую от талого снега, темнеющие проходы и голубые звезды над головой. Увы, в старых коридорах лабиринта не было ничего, за что можно было бы зацепить взгляд. Но я была готова смотреть на что угодно, только не на Джера. «Нет!» Уже увереннее продолжила я и перешла в неуверенное нападение. «Что ты такое говоришь? Ты сам себя слышишь?» Он не слышал. Ни себя, ни меня. Просто зло и яростно выталкивал обидные слова, будто нарочно хотел посильнее меня задеть. «Дорогих нарядов!» — продолжил напирать ментор. «Знатных приемов, побрякушек, внимания света, собственного роскошного поместья!» Он замолчал на несколько секунд, будто ожидал от меня ответа, но быстро продолжил. «Что ты считаешь достойным себя? Балы в Иверийском замке тебя устроят?» «Джер!» — осадила я. «Ты просто...» Слова застряли в глотке, потому что я еще никогда не пыталась оскорбить ментора. «Или тебе подойдет любой хлев, лишь бы рядом был он?» Джер разочарованно ухмыльнулся. Меня будто под дых ударили. До такой степени стало обидно и гадко от этой его ухмылки. Я никак не могла взять в толк, что же случилось с Джером, отчего он вдруг натурально взбесился. Он знал, для какой цели я связалась с Демиургом, и знал, зачем мне нужен Орден Крона. Почему же в этот миг его словно подменили? «Ты несешь ребячью чушь!» Я открывала и закрывала рот, как рыба, в слабых попытках объяснить реакцию ментора, пока, наконец, меня не осенило. «Да ты просто пьян!» От неожиданной догадки безумно хохотнула. «Рефт! Да он и правда напился!» Как же глупо это выглядит со стороны! Мне вдруг вспомнилась церемония определения, на которой Джер также вытащил меня из толпы. Тогда я впервые попробовала полыний шторм. Тихонько засмеялась себе под нос, пытаясь сгладить ситуацию, но сделала только хуже. Сильно хуже. Ох, зря я посмела вообще открыть рот. В следующую секунду Джер схватил меня за единственное украшение, розовую жемчужину, и больно потянул. Тонкая цепочка врезалась в шею. Я зашипела от боли. «Это он тебе подарил?» — потребовал ответа ментор. «Отдай!» Серьезно и спокойно попросила я, обхватывая ладонями крепко сжатый мужской кулак. «Демиург не имеет отношения к этой бусине». Теперь и я начинала злиться. Еще чуть-чуть, и он вспорит мне кожу плетенным золотом. Или того хуже, испортит подарок Мона, сделанный с такой нежностью и теплотой. Это уже смахивает на вредительство, которое не так легко будет простить, как пьяный полыний бред. «Это розовый жемчуг взморья Палчук!» — почти прокричал мне в лицо Джер. «Хочешь, чтобы я поверил, будто ты можешь позволить себе подобное украшение? Мне его подарил Мон, ясно?» Вызверилась я в ответ, пытаясь разжать мужские пальцы, но внезапно притихла и спросила. «Этот жемчуг дорогой?» Слава богам! На этот раз ментор меня услышал. По крайней мере, хотя бы часть из сказанного. Первую часть. «Толстый целитель?» Джер смешно захлопал глазами, будто очнулся от ментального транса. «Из твоей компании?» «Из моей банды!» Раздраженно выплюнула я, выдирая из его рук жемчужину. К счастью, сделать это теперь было просто, потому что Джер больше не пытался ее удерживать. Он отшатнулся, ошалело оглядывая меня с ног до головы. Наверное, только сейчас заметил, что на мне не форма Академии. Задержался глазами на пауке, как недавно делала и я сама. Наверняка хотел узнать меня в новом образе. Долго рассматривать себя я не позволила. Развернулась и обиженно зашагала вглубь лабиринта подальше от обезумевшего и почерневшего ментора. Пусть катится к своей Элигии или в пекло Толмунда, где самое место черному консулу. Видеть его не могу. Магическое тепло праздника удалялось вместе с шумом и музыкой, и с каждым шагом мороз все злее щипал меня за оголенные плечи. Но я была так разгорячена ссорой, что возвращаться не собиралась. Только не пока там стоит Джер. Может, это вообще не Джер, а кошмарный сон, в который я провалилась после выпитого вина. Каблучки босоножек гулким эхом стучали по мокрым плитам. Какая злая шутка! Нарядиться в черного консула! Как он посмел заявиться в приют в таком виде? Я почти перешла на бег. Второй поворот направо, 10 шагов по длинному коридору, нырнуть в проход за каменной лавкой. И как ему вообще хватило наглости обвинять меня в алчности? Он забыл, кто такая Юна Горст? Легкий ветерок взметнул ткань юбки. Руки покрылись мурашками, на этот раз точно от холода. Я зарычала и помянула кряхта. Пожалуй, сегодня я сама сделала все для того, чтобы меня не узнали. Раздраженно швырнула сумку в ближайшую стену. Она мячиком отскочила от мягкой зелени и сиротливо приземлилась под ноги. Я пнула ее и побрела дальше, вдоль длинной череды одинаковых статуй, покрытых подтаявшими шапками снега. Кошмарный день. Ужасный праздник. Отвратительное платье, неудобная обувь и глупость, глупость, глупость маленькой Юны. Я сама вляпалась во все это тролье дерьмо. Надо было отказать Демиургу еще там, на корабле, а не испытывать судьбу в надежде на чудеса. Еще и подарок приготовила дурацкий. Стыд и идиотизм. Знакомый виток коридора изогнулся так, что от резкого поворота едва не закружилась голова. Или все-таки закружилась? О, Рефт, дай мне силы терпения пережить эту бесконечную ночь. Одинокая башня посреди открытой площадки возникла как-то неожиданно. Я застыла в проходе, наткнувшись на святилище Крона, и пугливо обернулась, не идет ли кто следом. В лицо дунул влажный от тумана ветер, зашелестев мелкими листьями высокой изгороди. Далеко-далеко, как будто в другой жизни, громыхал оркестр, гудела толпа, вспыхивал свет. Но здесь, в самом центре зеленого лабиринта, я была одна. Широкие плиты блестели от изморози. Снег вокруг башни был расчищен, но свиры Омина сюда явно не добрались. Скорее всего, просто не нашли дорогу к спрятанному в хитрых лабиринтах просторному участку. Да и я оказалась здесь случайно. По привычке считала повороты, которые старательно запоминала в прошлый раз. Это было к лучшему — оказаться подальше от всех. От Демиурга, от разряженных гостей, от Элигии, от Джера. Кто знает, какие сюрпризы может еще преподнести день династии. Пережду в одиночестве разгар праздника, возьму Капрана и бегом домой, в спокойный и предсказуемый уют Академии. Только бы не замерзнуть. Мороз уже не горячил, а охлаждал обнаженную кожу. Тонкий месяц над башней собрал вокруг себя горсть звезд. Один в один Демиург в окружении восторженных почитательниц. Лунный свет лился мягко, приглушенный легким туманом. Я подняла голову ему навстречу, надеясь согреться этим слабым голубоватым светом, но тщетно. Музыка за спиной смолкла так резко, что тишина на миг показалась мне оглушительной. Даже свист сквозняка и шелест листьев притихли. Я поежилась. Стало так жутко, будто в целом мире я осталась одна. Стылый воздух казался медленным, как заледенелое молоко. Я сделала шаг, скидывая с себя оковы морока. Но ничего не изменилось. Чудилось еще немного, и сквозь дыхание я услышу шепот ледяной россыпи, гул древних камней святилища и ток собственной крови. Особенное место. Зря я зашла так далеко. Оркестр грохнул с новой силой, и я резко выдохнула. Тряхнула выбившимися волосами, облизала пересохшие губы. Пора возвращаться. Должно быть, Джер уже ушел, и мне пора. Только еще немного постою и пойду. Всего одну минуту. Еще минута в ледяном одиночестве, которое, как назло, лизало мою кожу теперь еще и изнутри. Усталость рухнула на плечи одномоментно, придавив тяжестью пережитого. Как же погано все получилось. От голода, холода и выпитого вина потемнело в глазах, и я пошатнулась. Доковыляла до башни, поджала замерзшие пальцы и оперлась плечом о холодное полотно двери. Чуть-чуть отдохну перед поездкой. Путь домой вмиг показался длинным и утомительным, будто мне предстояло преодолеть весь Квертинд. Окружение расплылось, смазалось единым мрачным пятном. Я крепко зажмурилась. Перед глазами поплыли яркие точки, похожие на мерцание страниц Персонагвера. Что-то я совсем обессилела. Так и знала, что все эти танцы — дурная затея. Даже после сражения с Икша я не чувствовала себя так паршиво, как после вальса с Демиургом и последующей сцены с Джером. 5 вдохов по 3 секунды. Закрытые веки дрожат от напряжения, но надо взять себя в руки. Я постояла немного, убеждаясь, что все еще дышу, открыла глаза. И увидела прямо перед собой грязную, намокшую, но все еще желтую сумку. «Я должен извиниться». Родной голос мгновенно вернул меня в реальность. Я вцепилась покрасневшими пальцами в сумку, выдрала ее из мужских рук и недоверчиво оглядела ментора. Джер избавился от проклятой иллюзии и стал самим собой. Обычным человеком, без кровавых мутаций и свирепого блеска в глазах. Смотрел мягко и виновато, так что у меня не осталось ни капли обиды. Ментор был как никогда нужен мне сейчас, да и всегда. «Джер!» — обрадовалась я и припала к его груди. Безотчетно, порывисто, под действием какой-то совершенно незнакомой магии притяжения. Джер оказался восхитительно теплым, таким уютным и по-настоящему родным, моим ментором. И в этот раз, как и в сотне предыдущих, беды и сомнения отступили под натиском все сметающей нежности единственно правильных объятий. Я льнула к нему с такой жадностью, какой сама от себя не ожидала. Стало даже стыдно за то, что я так быстро сдалась и простила его. Но не настолько, чтобы хоть на секунду отстраниться. «Ты вся ледяная?» Он отстранился сам, растер мои плечи, подул на лицо горячим хмельным воздухом. Я смешно скривилась. «Решила замерзнуть насмерть, назло мне?» Он улыбнулся собственной шутке, но в зеленых глазах мелькнуло беспокойство. И от этой родной зелени, яркой, даже на фоне изумрудной изгороди, и от этого беспокойства где-то в животе зашевелился ласковый нежный трепет. «Назло Кирмасу Линдеблайту!» — хлюпнула носом я и попыталась улыбнуться. Зубы стучали от холода, но от близости Джера кожа снова вспучилась крупными мурашками, согреваясь. Он сгреб меня в охапку и крепко обнял. Спрятал от холода. Я распласталась, как ящерка на горячем камне. Хотелось стать еще ближе, проникнуть ему под кожу, свернуться доверчивым щенком у сердца. «Прости меня». Ментор вытащил длинную заколку сирены из моей прически, расправил локоны по плечам. «В последнее время чувствую себя скверно. Все время хочется напиться». «Ты напился». Я потерлась щекой о его грудь и стиснула в кулаки сорочку. «Боги, какое это удовольствие! Неторопливое, томное, нарастающее. После тревог, острых эмоций и ожиданий оказаться в теплом кольце рук ментора. Связь крепнет», — продолжил оправдание Джер. «Я опьянел не от хмеля, а от твоего страха. Нового, иного, смешанного с удовольствием. Раньше ты так боялась только меня, и я...» Он осекся, задумался. «И ты приревновал», — бездумно промурлыкала я себе под нос. Сразу же осознала, что ляпнула и застыла. Думала, он нахмурится в ответ или задумается над моими словами, но Джер только рассмеялся. Как-то отчаянно, бессильно, но жутко заразительно. Будто я озвучила то, что он сам не хотел говорить вслух. И я подхватила его смех. Встряхнула головой, откинула назад волосы и расхохоталась, глядя на смеющегося ментора. «Разве мы шутили? Разве было в этом хоть что-то смешное?» Разве мог ментор ревновать Мейлори из-за ее страха? «Меня ты боялась гораздо сильнее», — с какой-то извращенной гордостью заявил Джер. «Кажется, я этого и добивался. Наговорил тебе, как ты там сказала, детской чуши?» «Ребячьей чуши!» Все еще хохоча вспомнила я дурацкое выражение. «Да в тот миг я была твоим ментором и испугалась совсем не обидных слов, а только твоего вида!» Я снова хлюпнула носом, но уже радостно. «Видел бы ты себя! Настоящий черный консул, жуткий и ужасающий! Никогда больше так меня не пугай!» Я улыбнулась широко и открыто, обхватила ладонями его лицо. Заглянула в глаза, пытаясь уловить каждое изменение, каждый малейший отклик, ожидание обещания, что он больше никогда... Но Джер молча выдержал мой требовательный взгляд. Едкая ядовитая темнота потекла по венам вместо пульсирующего счастья. Улыбка с каждой долей секунды становилась все менее искренней от его молчания. Мы больше не смеялись. Зато оглушительно заголосил Каас. Разразился таким унизительным хохотом, от которого глаза сами собой подернулись пеленой. «Мне понравилась твоя прошлогодняя идея с преображением», — дернул уголком губ Джер. «Решил, что ты тоже оценишь». Только вот это было невесело. Он перевел взгляд на мой знак соединения, погладил его кончиками пальцев, и с каждого слова била колючая молния, пронзая меня насквозь. Я наклонила голову, наслаждаясь лаской, замешанной на страхе, тревоге, сомнениях. «У меня для тебя подарок!» — торопливо прохрипела я. Встряхнула волосами, пытаясь заглушить безумный голос Кааса и дурманящий коктейль чувств. Запустила руку в сумку, нащупала шерстяного уродца. Хоботорог не желал покидать цыплячье нутро, нарочно цепляясь лапами за стенки, но я все же извлекла его на свет и протянула ментору. «Вот». Я сглотнула вязкую слюну и задрожала от гаденькой тревоги. «Приносит счастье». Джер паник. Вместо ответа он устало прикрыл глаза, потер переносицу. Выдохнул так тяжело и горестно, будто я не подарок ему сделала, а выкинула очередную глупость. Я почувствовала себя толстым моном, но не сдалась. «Если б подарить его тому, кого...» Голос сорвался на истеричный писк. «Если подарить близкому человеку...» Попыталась я подобрать слова, но ничего не выходило, поэтому решила просто представить свой подарок. «Это...» «Это хоботорог», — опередил меня Джер. «Я знаю, кому Линда советует их дарить. Спасибо, Юна». Он забрал вязаного чудика и натянул улыбку. Почти ровную. Неловкость встала между нами колючей преградой. Даже больше, чем Демиург или Орден Крона. «Просто других уже разобрали». Я принялась рассматривать свои руки. Некрасивые. Все в царапинах и шрамах. «Думала, что тебе может понравиться. В прошлый раз ты говорил о поделках Линды с таким оживлением». «Это лучший подарок за всю мою жизнь», — с грустной улыбкой сообщил ментор. Он так обреченно и горько смотрел на нелепую морду хоботорога, будто искал в нем ответы на самые трудные вопросы в мире. «Уродливая игрушка!» — фыркнула я, прячась за волосами. В носу защипало. Но Джер справился со своей неожиданной тоской и взглянул на меня открыто. Это доказательство того, что моя Мэйлори подарила торжественный ужин Линде. Он снова потер мои плечи, которые успели заледенеть без его объятий. Может, это маленькое дело, большее из того, что ты сделала для Квертинда, и при этом даже никого не убила. Я осторожно повела плечами, высвобождаясь. Но день династии еще не закончен. Попыталась я придать голосу игривости. «У меня с собой даже оружие есть!» Для убедительности задрала юбку и вытащила Кааса, радостно блеснувшего перед взором Джера. Но он не отстранился. Наоборот, подался ближе ко мне. Я сделала нервный шаг назад. «Еще одно признание». Взгляд ментора стал настойчивее, решительнее. «И я могу на него ответить. Своим признанием. Хочешь?» Он сделал еще шаг ближе, и я уперлась лопатками в дверь святилища. Отрицательно замотала головой. «Я что, отказывалась от своей мечты? Джер ведь хочет сказать, что любит меня, правда?» Он в этом хочет признаться? Я просто боюсь своих желаний. Теперь боюсь. На этот раз между мной и ментором повисла колючая преграда в виде тускло поблескивающего кинжала. Я медленно опустила его, но Джермонт поймал мою руку, обхватил горячими ладонями поверх рукояти. Упер кончик лезвия себе в грудь и почти напоролся сам. Подошел так близко, что я вжалась в дверь. Сдавленно всхлипнула и распахнула глаза от незнакомого, почти болезненного вожделения. «Одним ударом, Юна», — прошептал Джер. «Во имя Квертинда». Прежде чем я сделала следующий вдох и впустила в сознание новую мысль, дверь за спиной скрипнула, открылась, и мы оба с шумом рухнули внутрь святилища. Шлепнулись на каменный пол перед взором Создателя, как два самых отъявленных грешника. Успели сгруппироваться, как смогли. Я больно ударилась бедром, разбила локти. Джер, кажется, тоже. Подставил руки, чтобы не придавить меня своим весом. «Каас!» Звякнул о холодный каменный пол, отлетел к ногам бронзового бога. Я застонала от боли, разочарования, облегчения. Кипящая смола, секунду назад разрывавшая мои вены, скрутилась пульсирующим комком внизу живота. Джер вскочил почти мгновенно, огляделся. И кинулся бы убить любого, кому не повезло оказаться внутри. Но кроме нас в круглой узкой башне была только бронзовая статуя. «Это не Нарцина», — сходу определил обозленный ментор. «И не Толмунд. Что это за место?» Совершенно обезумевший вид Джермонда в момент сменился растерянным. Он забыл о том, как мы тут оказались. И вообще забыл о моем существовании. Он жадно рассматривал бородатого старика, сдвинув брови и потирая ушибленные локти. «Святилище Крона!» Прохрипела я и попыталась сесть. Тянущее томление превратилось в пытку. В виски врезалась резкая боль. Мышцы скрутило судорогой. Я изогнулась дугой, корчась на холодном каменном полу и пытаясь вдохнуть. В груди разливалась больше не страсть. Ядовитый огонь, выжигающий клеймо где-то в области сердца. Я заскребла ногтями по горлу. «Вдохнуть!» Рот открывался и закрывался против моей воли, но драгоценный воздух не проникал внутрь. «Вдохнуть!» Шею сдавило незримыми тисками. Я будто проглотила ворох рыбьих костей, и они врезались мне в глотку десятком жал. «Крона?» — эхом отозвался Джар и, наконец, взглянул в мою сторону. «Юна!» Ментор приподнял меня, но это не помогло. Теперь болело везде. Сознание расплывалось, растворялось в мучительном розовом мареве. Уже в полуобмороке я почувствовала, как тело взмыло в воздух. Ноги и руки стали легкими, невесомыми. Я полетела к избавлению от боли в мягком, теплом коконе. Почти достигла желаемого покоя, но мир застонал моим собственным голосом. Еще секунда в забытии, и в легкие ворвался морозный воздух. О да! Я снова дышала. Крупными глотками заталкивала во внезапно освободившееся горло живительную прохладу, с каждым новым всхлипом вспоминая реальность. День династии, приют ордена, святилище Крона, Джер. «Проклятие, Юна!» — ругнулся нависший надо мной ментор. Выглядел он бледным и всклокоченным. «Что с тобой происходит? Ты больна?» «Такое бывает», — прокаркала я. Прочистила горло и пояснила уже отчетливее. «Такое бывает от переживаний в трудные дни. Сегодня трудный». Я лежала на ледяных плитах прямо у порога святилища. Луна и звезды светили все так же высоко, значит, времени прошло немного. Может, минута или несколько. «Трудный», — быстро согласился ошалевший ментор. Прижал мою голову к сердцу, коротко поцеловал макушку. «Если бы ты могла чувствовать мой страх, ты бы свихнулась сегодня». Я снова хрипло закаркала. К счастью, Джер быстро распознал в этих звуках смех, а не попытки скончаться. «Как себя чувствуешь?» — уже спокойно спросил он. Задница заледенела даже сквозь пышный ворох юбок, и я осторожно поднялась, чтобы оценить ситуацию. Джер заботливо помог мне встать и даже пройтись, но все еще крепко держал и ощутимо нервничал. И зря. Внезапный приступ прошел, будто ничего и не было. Чувствовала я себя уставшей, потрепанной, но здоровой. «Прекрасно», — пожала я плечами. Далекий карнавал громыхал веселой мелодией и вспыхивал светом. В такт ему ухал филин, звенели подтаявшие капли и завывали сквозняки. Мое короткое отсутствие мир проигнорировал, и я решила, что это очень верное поведение. Расправила юбки, подула на ладони. Поправила замочек ожерелья, съехавший на бок. И заглянула в храм. Крон сидел неподвижно, удерживая часы между колен, и выглядел спящим. «Это Крон!» — продолжила я под вопросительным взглядом Джера, старательно делая вид, что все в порядке. «Первый бог, создатель всех богов Квертинда. Покровитель иверийской магии и династии правителей. Был уничтожен ими, кажется, 100 лет назад». «Иверийская династия уничтожила бога?» — засомневался ментор. То ли в моих словах, то ли в попытках заверить его в моем здоровье. Но и в том, и в другом убедить его было легко. Дыхание выровнялось, голова больше не кружилась, и даже особый похотливый трепет пропал. Я важно проковыляла мимо башни. Внутрь заходить предусмотрительно не стала. Коснулась спиной камня, на удивление теплого. С облегчением привалилась к твердой опоре. Потерла виски. «Не совсем», — попыталась сосредоточиться на беседе. «Можно ли рассказывать это Джеру? Я ведь не хотела его в это втягивать. Такой неудачный момент для беседы и раздумий на эту тему. как, впрочем, и все события этой ночи. Ни впопад, ни вовремя, ни кстати. Сегодня хотелось бы говорить совсем о другом и в другом месте. Иверийцы уничтожили память о первом боге, а Орден Крона пытается вернуть его в Квертинт, чтобы предотвратить нашествие Икша. Выдала я сквозь зубы. Но об этом положено знать только тем, кто состоит в Ордене. «Бог Крон», — потрясенно повторил Джер и скрылся в башне. Я с облегчением сползла по стене, думая о том, что же было перед тем, как Крон внезапно ворвался в нашу беседу. Ну, или мы ворвались в его обитель. «Ты должна мне все рассказать о нем». Ментор принес мой кинжал, вручил рукоятью вперед. «Все, что ты знаешь о боге Кроне, Юна». «Да я ничего больше и не знаю», — нехотя поделилась я. Рука от тяжести Кааса мгновенно опустилась. «Разве ты сам...» — я осеклась, чтобы кашлянуть. «Ты впервые о нем слышишь?» «Впервые». Он снова скрылся в башне. Заметался там, будто загнанный в клетку зверь. Что-то шептал, шаркал подошвами, вздыхал. Джер пребывал в глубочайшем потрясении. Даже я не была в таком, когда впервые узнала о Создателе. Отчего-то этот факт меня обрадовал. И когда озадаченный ментор снова возник у входа, я улыбнулась ему. «Как бог Крон связан с Икша?» В зеленых глазах горел лихорадочный азарт. «Что-то вроде проклятия!» Я почувствовала себя хозяйкой положения и наставницей. «Якобы они призваны уничтожить наследие Иверийской династии, сожрать все, что ею создано, то есть Квертинт, большую его часть». Я поправила волосы, чтобы придать себе маломальский привлекательный вид. Думала, что это возымеет эффект, что ментор в благодарность обнимет меня, вспомнит, что я подарила ему Хоботорога и что чуть не отлетела в пекло Толмунда несколько минут назад, что я, в конце концов, его Мейлори. Но бог Крон интересовал Джерманда гораздо больше, чем все, что сегодня произошло. Он снова вернулся в святилище, оставив меня мерзнуть и пялиться в звездное небо. «Если тебе интересно, спроси у Демиурга!» — прокричала я в темноту. Втянула воздух через зубы и прикусила язык. Упоминание Демиурга всегда выводило Джера из себя, но только не сейчас. Увы, ментор меня проигнорировал. А мне так хотелось вернуться в наше волшебное, исцеляющее, нежное единение. «Джер!» — не выдержала я. «М?» — прилетел задумчивый короткий ответ. «Ты хотел мне в чем-то признаться?» «Хотел», — отозвался он из храма. Вышел, присел напротив, оглядел меня хозяйским взглядом. Совсем не таким, на какой я рассчитывала. Взглядом хорошего ментора, недовольным здоровьем и состоянием своей Мейлори. Да и внешним видом, наверняка. «А теперь больше не хочешь?» — жалобно спросила я. «Теперь я хочу убраться отсюда», — однозначно отрезал Джермонд. «Вставай. Пора ехать домой». И схватил меня за предплечье, так, как регулярно делал это на тренировках. Я недовольно нахмурилась и тяжело поднялась. Как раз в тот миг, когда над приютом Ордена взорвался первый фейерверк, славящий великую Иверийскую династию. Цветная вспышка осветила бледное лицо ментора. Он действительно больше не хотел признаний и объятий. Кажется, разумом он уже покинул это место, а теперь стремился сделать это еще и телом. Следующий взрыв вернул меня в тот миг, когда я выстрелила в бокал с полыньим штормом. Я безуспешно пыталась сбежать от Джерманда де Сента, прежде чем стала Мейлори Черного Паука. Я завороженно раскрыла рот, задрав голову к небесам, но Джер и теперь не разделил моих настроений. Ментор привычно, даже равнодушно переплел свои пальцы с моими и волоком потащил меня к выходу. Я не стала сопротивляться. По крайней мере, теперь я шла сама, а не висела на его плече беспомощной жертвой. Шла, как послушная Мейлори, а не как трепетная девушка, и думала о том, что моя заветная мечта, так напугавшая меня в эту волшебную ночь, сжалилась надо мной и решила не сбываться.